Меня зовут Михаил, я из Бийской церкви, это Алтайский край, Сибирь, и спешу передать горячий вам сибирский привет из нашей церкви. Тема, о которой я хотел бы говорить, это дела из побуждения любви. В последнее время это для меня очень важная тема, именно мотив. Мы многие знаем, как делать, что делать, когда делать, но для меня почему-то очень важно стало побуждение дел, которые я делаю. И я вначале приведу пример из Евангелия и хочу вспомнить этот пример дел из побуждения любви. Дороги Палестины в то время, когда жил Иисус Христос, они были немощенные, и не было таких аккуратных тротуаров, как сегодня. И в сухую погоду пыль могла быть на этих дорогах. И когда люди ходили, и если был дождь или какая-то погода такая нехорошая, это превращалось в грязь. И мы сами понимаем, что в то время люди ходили, и у них обувь служила вот подошва, и такая очень примитивный вид сандалий. И разумеется, что когда люди ходили, они, ноги у них пачкались, они были грязными. И было общепринято и считалось признаком гостеприимства, когда хозяин или тот, который приглашал гостей к себе домой, у него был раб или слуга, который омывал ноги гостям. В то время садились вокруг стола на пол, и проходило такое общение. Ну вот в Евангелии от Иоанна мы читаем в той 13 главе, когда они, ученики, так сели. Там обычно стоял вот этот таз с водой. Я представляю, как они один за одним проходят мимо этого таза, не видят никакого слуги, не видят никакого раба, кто бы это сделал, и умыл бы им ноги, садятся вокруг стола, и Христос показывает дело любви. Он по одному, и мы знаем, чем там это закончилось. И я из этого примера извлек огромный урок, что Христос, Он не был таким проповедником, которого мы привыкли сегодня видеть за кафедрой. И самые сильные, важные вещи Он говорил тогда, когда руки уже их показали. Я прочитаю с 1 Коринфянам, с 3 главы, несколько стихов, отрывок с 10 стиха. Апостол Павел пишет такие слова. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Из этого отрывка я вижу, что Павел, он не предполагает, что будут строить плохо. Или, в конце концов, и из дерева можно хороший дом построить, да? Но здесь я вижу, что он как будто бы намекает, что можно построить что-то неполноценное, не настолько качественное. И мы очень часто можем представлять какие-то истины из Библии, но есть всегда баланс, да? Есть истина о том, что не заботься о завтрашнем дне, но есть истина, кто не работает, тот не ест. То есть есть всегда баланс. И поэтому несбалансированная истина всегда ведет к еретичеству. Я вижу из этого отрывка два вида дел. Одни дела и другие дела. Дела, которые человек делает, они могут или сгореть потом, впоследствии, или устоять. Но у меня вопрос появился, что было золотом в этих делах, именно вот в нашей жизни, что может являться этим золотом, который устоит, когда будет этот день проверки? Евреям 6 глава, 10 стих, есть такой текст. «Ибо не неправеден Бог, чтоб забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Труд любви, братья и сестры, для меня лично я так считаю, что вот именно вот это золото, это ценность каждого дела, которое мы делаем. Это любовь или мотив, или побуждение любви в том, что мы делаем. И есть две категории дел – из любви и без любви. В одних движет побуждение «я хочу это делать», а в других движет побуждение «ты должен». И очень часто можно найти разные мотивы. Или человек делает по принуждению, или из чувства долга, или чтобы себя считать хорошим, или из обязанности перед людьми и так далее. Но в чем опасность этих мертвых дел, я их так бы назвал, которые без любви? Очень коротко, во-первых, это бесполезные дела. Апостол Павел в Коринфянам пишет также в 13 главе, «Если я любви не имею, и что бы я там ни делал, даже готов тело отдать на сожжение, пользы никакой у нас нету от этих дел». Второе, это очень большая опасность, и я даже за собой это вижу, когда я что-то начинаю делать ради этого же дела. То есть получается служение, получается деятельность становится целью. И я думаю, это особая опасность, когда мы не делаем это ради ближнего, ради Бога, да, в конце концов, а ради дела. И нас это так захватывает. И вид как будто бы такой духовный, да, вот человек занят трудом в церкви, но мотив какой? Каждый должен проверить себя. Еще один момент, это вот эти дела мертвые, они делают формалистам, они делают законникам. И очень часто сейчас можно слышать об опасности либерализма, об опасности вот такого нового какого-то веяния, такого свободных мыслей. Но очень, мне кажется, редко мы, или может быть я, может так, слышу о опасности законничества. Хотя это тоже очень такая тонкая уловка, которую сегодня мы можем даже читая в Евангелии видеть, что она была во все времена. И очень часто нас может в крайность какую-то, как я говорил в начале, или в одну, или в другую. И очень важно здесь проверять свои мотивы. И последнее – это то, что эти дела, они убивают мотивацию. Иисус Навин, когда уже перешли Иордан, когда Он состарился и уже готов был отойти в вечность, Он призвал весь народ и говорит, «Изберите, кому вы будете служить. Я буду служить Господу». Моя семья будет служить Господу. Бог оставляет право выбором за нами. Кому мы будем служить? Это не насилие какое-то. Ты мне должен служить, да? Человек добровольно выбирает служить Богу. И когда человек это добровольно делает выбор, это мотивирует его делать это из любви. И несколько слов о делах с побуждением любви. Мне, конечно, больше бы хотелось говорить, но очень коротко. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Апостол Павел пишет такие слова. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Апостол Павел говорит, «Я когда вспоминаю вас, я вспоминаю ваше дело и труд любви». Он разглядел за их делами любовь. Что такое любовь? Мне кажется, если каждого спросить, у каждого есть свое определение этого слова. И, ну, для меня есть одно такое определение, состоящее из одного слова, и которое очень легко запомнить, и оно очень емкое. Любить, другими словами, отдавать. Вот тут-то и очень большая разница между влюбленностью. И текст есть из Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал Сына Своего». Да? То есть любовь – это отдача, порождение отдачи. И нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Да? И здесь есть такой принцип. В того, в кого мы вкладываем, того мы и любим. И это связывает людей. Не того, кого я люблю, тому даю, а наоборот. Кому даю, того люблю. Пожелание одного раввина на свадьбе было такое следующее. «Дети мои, столько времени, сколько вы будете хотеть давать и заботиться друг о друге, будет счастье в вашем доме. В день, когда начнутся претензии, исчезнет счастье». Любовь – это готовность щедро, безоглядно дать. Она не зависит от дающего, от получающего, она зависит от дающего. И только так мы, я думаю, сможем приблизиться к другому человеку. И знаете, мы можем сегодня смотреть на людей и видеть их грязные ноги. В другом значении – видеть их проблемы, ошибки, недостаток, характер, в конце концов. Но, братья и сестры, Иисус Христос, что Он сделал? Он принимал таких, какие они были. Он не менял их, я хочу тебя изменить, и только тогда я тебя буду принимать, да? А такими, какие они были, и Он готов был с ними работать и называл их своими друзьями. И я сегодня скажу такую фразу, что мир полон людей, которые отстаивают свое достоинство в то время, когда они могли бы стоять на коленях у ног своих братьев. Иисус сказал такие слова: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мир полон тех людей, которые отстаивают свое достоинство в то время, когда они могли бы стоять на коленях у ног своих братьев. В заключение, братья и сестры, как достигать любви? Апостол Павел говорит, что вы когда-то были рабами греха, вы жили для плоти, для себя. Но какой вы тогда плод имели? Посмотрите на результат. И очень часто мотивом к этим добрым делам из любви служит жажда результата. Иисус Христос, когда шел на Голгоф, Он жаждал нашего спасения, и в конечном итоге этот результат давал Ему силы идти и делать. Пусть это не всегда ты делаешь под таким чувством огромной любви, но ты хочешь этого результата. Последний момент, надо знать, с кем мы имеем дело. Иисус Христос или ангел, ангелу вот в семи церквям в Откровении говорится, что «знаю твои дела». Иисус Христос знает дела, и Он знает мотивы наши. Мы должны помнить, перед кем мы ходим. Пусть, братья и сестры, в нашей жизни, все, кто с нами соприкасаются, в нашей церкви, в нашей семье, лично с нами, эти люди, как когда-то Павел у фессалоникийцев заметил: «Я вижу ваши дела, я вижу любовь, я вижу труд любви». Пусть эти люди, они видят наш труд любви. Тогда мы сможем прославить Господа и показать Его здесь, на земле. Помолимся. Вновь у Голгофы и склоняюсь я, снова взываю, очисти меня. Вновь прихожу лишь к Тебе я с грехом, снова Ты слышишь стук в сердце моем. Вновь у Голгофы и склоняюсь я, снова взываю, очисти меня. Вновь, о Господь, прихожу к Тебе, снова мой дух ослабел в нищете. Вновь открываю Тебе, не тая, все согрешения у алтаря. Вновь, о Господь, прихожу к Тебе, снова мой дух ослабел в нищете. Вновь у Голгофы склоняюсь я, Боже, как мало любил я Тебя, сколько ошибок я вновь совершал, сколько сомнений в себе допускал. Вновь у Голгофы склоняюсь я, Боже, как мало любил я Тебя. Вновь вспоминаю Твои слова: «Иди, не греши, только веруй в Меня». Снова смотрю на Голгофский крест, вновь понимаю я дух.